Как понимаете, все это отнюдь не сблизило сотрудников с директором. Потом он добрался до меня. Вызвал к себе в кабинет и спрашивает. «Тебе еще не надоело сидеть в душной камералке?» Я говорю. «Нет, не надоело. В камералке тепло, уютно, весело и не очень-то поманивает зимой в полярную ночь. Солнце только что взошло на воздух». Но ему я этого не сказал. «Ты числишься как лаборант или коллектор?» «Лаборант-коллектор». «При каком отделе?» «Вне отдела, где нужнее». «Черт знает что!» — насупился Женя. «Может, прикрепить тебя к аэрологам? Будешь помогать в запуске зондов, обработке наблюдений?» Но я уперся. «Меня аэрология не очень интересует, а в запуске зондов я и так помогаю». «Что же тебя интересует?» «Ну, геотермика, вулканология. Прикрепите меня к Иннокентию Трифоновичу. Раз уж надо человека прикреплять...» После этого мы минут пять молча смотрели друг на друга. Я неожиданно вспомнил, как Женя еще мальчишкой, а я был совсем маленький, приходил к нам, и бабушка пекла для него его любимые блинчики с клубничным вареньем. Женя не простил матери, что она вышла замуж за врага отца и был очень одинок дома. Поэтому он и приходил к нам за душевным теплом. Должно быть, Женя тоже это вспомнил. Глаза его потеплели. «Видишь ли, Николай, — начал он нерешительно, — мне самому будет нужен энергичный, развитой, добросовестный лаборант, на которого я мог бы положиться. Нам предстоит большая работа по ГСЗ. Ты слышал, с чем это едят?» «Знаю. Глубинное сейсмическое зондирование. Ангелина Ефимовна все просила разрешения включить его в план работы обсерватории». «Ну вот, а теперь ГСЗ уже в плане. Ты, наверное, знаешь, что вся планета покрыта сетью мощных и глубоких трещин, молодых, зрелых, древних, глубинные разломы на Земле, следствие очень сложных, пока еще загадочных планетарных процессов. Сегодня закладываются первые камни в фундамент новой науки – науки близкого будущего, планетологии. Плато, на котором мы живем, окружено глубинными разломами. По моим предположениям, а когда я здесь работал 5 лет назад, я провел в этом направлении большие изыскания средствами геофизики. Глубина этих разломов 400, 600 и даже 900 километров. Представляешь? Я должен это проверить теперь. Будешь мне помогать? «Я же вижу. Только ты один, может, еще Лиза, меня не ненавидите». Женя смотрел мне прямо в глаза, не мигая. Я невольно отвел взгляд. «А зачем вы хотите ученых низвести до уровня автоматов?» – пробормотал я. «Вы же вот вели самостоятельные научные изыскания и сейчас ведете. Для этого и приехали. Да и тема по существу одна – почему же вам не объединиться с ними?» Женя задумчиво поскреб подбородок. «Видишь ли, Николай, когда меня направляли сюда директором, один академик напомнил мне, что обсерватория – это фабрика данных, а задача сотрудников… Я уже слышал это на собрании. Следить, чтобы приборы непрерывно работали и так далее. Хорош ваш академик, себя, небось, считает гением, он-то будет выводы делать, теории создавать. Я разгорячился, щекам стало жарко. Женя смотрел на меня с холодным любопытством. Знаете, Женя, чего вы, как директор обсерватории, не должны никогда забывать? Люди, что здесь работают, пришли сюда не из-за денег и научных степеней, а ради науки. Ни вам, ни этому академику не удастся превратить их в простых регистраторов физических явлений. «Ты еще многого не понимаешь», – неохотно выдавил из себя Женя. «Не хочется тебя разочаровывать. Так вот, мы с тобой договорились. Будем работать по ГСЗ. Это как раз тебя интересует». «Да, я обещал начальнику рудника в Черкасском выступить у них в клубе, рассказать рабочим о нашей обсерватории. Отправимся на лыжах. Валя, ты и я. Все старые работники.